Франциско Серано нашел свою Энрику, — прошептал Жозе. — Знаю. А Мария и Ацо? Мария вместе с матерью переехала в Дельмонтский замок. — В Дельмонтский замок? Бедный, как больно должно быть тебе, что богатые владения твоих предков перешли в чужие руки, — с сожалением сказала монахиня. Жозе улыбнулся. — Надеюсь, ненадолго, — пробормотал он. — То, чего не удалось тебе сделать до сих пор, несмотря на благоприятное стечение обстоятельств, сделается теперь невозможным, потому что твой могущественный брат, которому в колыбели была предсказана корона, сумеет сохранить свое сокровище, — сказала графиня. Ты меня упрекаешь, благочестивая сестра, но я докажу тебе, что имею достаточно храбрости и ненависти, чтобы уничтожить обоих, Франциско и Энрику. Маршал падет теперь, нашедший Энрику. Ты мне это обещаешь? Маршал погибнет. Энрика будет устранена моей рукой, если ты окажешь мне услугу. Клянусь тебе, что на этот раз я исполню все, хотя бы мне это стоило жизни. Энрика умрет, потому что ты должен вступить во владение Дельмонт, а ее ребенок попадет в твои руки. Он незаконно рожденный. Но, повторяю, единственное мое требование — доставь мне Ацо. Клянусь жизнью, твое желание будет на этот раз исполнено. И ты не будешь более с пренебрежением говорить о Жозе Серано. Я тебе вручу его, живого или мертвого, или ты меня более не увидишь. Хорошо, посмотрим, сдержишь ли ты слово. На исполнение моего обещания ты можешь твердо рассчитывать, — прошептала графиня Генуэзская с ледяным спокойствием. Герцог де ла Торре сегодня в Мадриде, чтобы тайно сделать некоторые приготовления к своей свадьбе. В Санта-Мадре уже знают день его бракосочетания. «Следовательно, надо приготовить какой-нибудь богатый подарок», — проговорил Жозе с язвительной усмешкой. Монахиня Рафаэла дель Патрочиньо поклонилась патеру. Ее глаза блестели мрачно и неприветливо, и демоническая улыбка скользила по ее соблазнительным губам. Жозе ответил на поклон своей союзнице и подошел к портьере. Закрыв за собой дверь, он плотнее закутался в рясу. Приближаясь к перекрестку, ярко освещенному канделябрами, в котором ему послышались шаги, Жозе предпочел не дать себя узнать. И очень хорошо сделал, потому что вскоре увидел в коридоре своего брата Франциско. Мрачны и преступны были мысли монаха, но светлы и откровенны были мысли герцога, который приехал во дворец для того, чтобы сообщить королеве в интимной аудиенции, что побуждает его удалиться от государственных дел и военной службы. Франциско Серано увидел прокрадывавшегося монаха, и отвратительное впечатление, которое производило на него в последнее время жизнь при дворе, еще более усилилось, хотя он не узнал под рясой своего брата. Герцог послал своего адъютанта, чтобы доложить о себе. В большой приемной зале, в которой обыкновенно собиралось много грандов и военных, всегда почтительно раскланивавшихся с маршалом Испании, Франциско услыхал, что королева ждет его в зале аудиенций. Он надеялся застать ее одну, чтобы высказать ей все, что случилось, и потому был неприятно поражен, когда, входя в залу, увидел собравшийся тут семейный совет, которые не так легко было устранить, хотя и королева, без сомнения, предпочла бы остаться наедине с дорогим для нее Франциско Серано.